Глава 45. Ангел в горе. «Дело просто-напросто в том, — сказал пастор, — что этот мир не для ангелов. Занавески не были спущены на окнах, и внешний мир, окутанный сумерками под пасмурным небом, казался невыразимо серым и холодным. Ангел сидел за столом в унылом молчании. Ему объявили об обязательном выезде. Раз его присутствие людям не нравилось и причиняло неприятности пастору, он покорно подчинился справедливости этого решения, но что с ним дальше будет, он себе и не представлял. Наверное, что-нибудь очень неприятное. «У вас есть скрипка», — сказал пастор. «Только после нашего опыта я должен буду купить вам платье. Вообще все необходимое. Ах, господи, вы же не умеете ездить по железной дороге. Не знаете нашей монетной системы. И как вы будете нанимать себе квартиру? Ходить в рестораны? Нет, я непременно должен съездить с вами в Лондон и устроить вас. Достать вам какую-нибудь работу. Но ангел в Лондоне, зарабатывающий средства к существованию, в этой холодной серой пустыне людей, что с вами будет? Если бы у меня был хоть один друг в жизни, на которого я мог бы положиться, что он поверит мне. Я, собственно, не должен был бы вас прогонять. Пожалуйста, не волнуйтесь и не беспокойтесь так за меня, мой друг, — сказал ангел. Эта ваша земная жизнь по меньшей мере имеет свой конец. И в ней имеются утешительные стороны. Есть что-то хорошее в этой вашей жизни. Ваша любовь ко мне, ваши заботы. Я сперва думал, что в этой жизни нет ничего прекрасного. «И я предаю вас», — сказал пастор, вдруг охваченный какими-то угрызениями совести. «Зачем я смело не посмотрел им прямо в лицо и не сказал? Это лучшее, что есть в жизни. Ведь что значит вся эта повседневность перед...» Он внезапно остановился. «Да, что все это значит?» — повторил он. «Я вошел в вашу жизнь только для того, чтобы причинять всем неприятности и хлопоты», — сказал ангел. «Не говорите этого», — успокаивал его пастор. «Вы вошли в мою жизнь, чтобы пробудить меня. Мне до сих пор все только снилось. Мне снилось, что это нужно и то. Мне снилось, что вся эта тесная тюрьма — мир. И этот сон все еще витает вокруг меня и смущает меня. Вот и все. Даже ваш отъезд. Разве мне не снится, что вы должны уехать?» Когда пастор был уже в постели, то невероятность положения еще яснее встала перед ним. Он лежал не в силах заснуть, и перед ним проносились самые ужасные картины. Как его нежный и милый гость бродит по бессердечному и жестокому свету и терпит самые жестокие неприятности. А его гость был бесспорно ангел. Он попытался снова точно вспомнить все мельчайшие подробности последних 8 дней. Он вспомнил жаркий полдень, когда он выстрелил просто от неожиданности. Вспомнил радужные крылья и прекрасную фигуру в шафрановой одежде, корчившуюся на земле. Как все это ему показалось чудесным. Потом его мысли остановились на всем, что он в жизни слышал о том, другом мире. Он вспомнил видение, которое вызывало перед ним скрипка. Смутное сказочное видение чудесных градов ангельской страны. Он старался вспомнить форму строений, плодов на деревьях, внешние контуры крылатых образов, носившихся по воздушным путям. И постепенно, из воспоминаний, они вырастали в реальную действительность. И с каждым мгновением становились более яркими, по мере того, как куда-то уходили его горести и заботы. И так тихо и незаметно пастор скользнул из всех треволнений повседневности в страну снов.